пора любви, а в сердце холод и стужа. Но кто ответит же мне, кому я в этом мире нужен? Кто подарит мне счастье и кто согреет улыбкой? Кому я душу раскрою, кого любить я буду сильно? Мир погряз во лжи, все хотят кайфа и денег. Всем наплевать на любовь, законы верности, честность. Мы словно зомби, бесчувственно идем к победе и забываем о святом, за кого мы в ответе. А знаешь, брат, я полностью с тобой согласен. Было время еще то, а что же сейчас внутри мы гасим? Нет любви, закрыта тема, все живем и по расчету. Наплевали на святой, вынесом уходим к черту. Просто деньги и просто слава, никому не нужно любви. Мы все живем обманом, и кто ответит же мне? В каком мы веке живем, и кто полюбит меня? И с кем споюсь я в унисон? Это наш мир, и это наша слава. Давай закончим сегодня, давай подарим всем радость. А наши дети, они ведь наше достояние. Давайте просто любить, не утопая в обмане. Это наш мир, и это наша слава. Давай закончим все войны, давай подарим всем радость. А наши дети, они ведь наше достояние. Давайте просто любить, не утопая в обмане. Сместились тучи, глобальная катастрофа. Кто-то нажился на ней, а кто-то замкнут сейчас в морге. И не вернуть всех людей, кто шел упорно к успеху. Переступал через зло и зарекался от смерти. А что мы видим сейчас? На улицах идут войны. Каждый лишь сам за себя, меняет часто свой облик. Они как стая гиен, врасплох застанут себя. И отнимут они все, коль не дашь им огня. Наркотики, кайф и море алкоголя. А где здоровый образ жизни? Где же наш идеолог? Где здоровые дети? И где же наша пехота? А всем на все наплевать, не утруждайся, не стоит. Не понимаю и никогда и не пойму, зачем воюют люди, разрушая бедную страну. Чему теракты, убийства? Ведь все мы люди равны. Да побойтесь вы Бога, остановитесь же вы. Это наш мир, и это наша слава. Давай закончим все войны, давай подарим всем радость. А наши дети, они ведь наше достояние. Давайте просто любить, не утопая в обмане. Это наш мир, и это наша слава. Давай закончим все войны, давай подарим всем радость. А наши дети, они ведь наше достояние. Давайте просто любить, не утопая в обмане. Это наш мир, и это наша слава. Давай закончим все войны, давай подарим всем радость. А наши дети, они ведь наше достояние. Давайте просто любить, не утопая в обмане. Это наш мир, и это наша слава. Давай закончим все войны, давай подарим всем радость. А наши дети, они ведь наше достояние. Давайте просто любить, не утопая в обмане.